Страница 16. 1.2. Позитивный анализ в сравнении с нормативным. Позитивный анализ предполагает объяснение и прогнозирование явлений в экономике, а нормативно отвечает на вопрос, как должно быть. Предположим, правительство США устанавливает квоту на импорт автомобилей. Возникает вопрос, что произойдет с ценами на отечественные машины, объемом их производства и сбытом? Какое влияние это окажет на американских потребителей и на работающих в автомобильной промышленности? Все эти вопросы – область позитивного анализа. Позитивный анализ занимает центральное место в микроэкономике. Как уже указывалось, теория разрабатывается для объяснения экономических явлений, проверяется практикой и применяется для того, чтобы построить прогнозные модели. Использование экономической теории при прогнозировании важно как для менеджеров фирм, так и для государственных деятелей. Предположим, рассматривается новый федеральный налог на бензин. С введением нового налога изменится цена на бензин, что должно изменить спрос на малолитражные автомобили, а также их использование в повседневной жизни и так далее. Для разумного планирования своей деятельности нефтяным и автомобилестроительным компаниям, производителям запасных частей, к автомобилям и фирмам, занимающимся туризмом, потребуется определить, какими будут различные последствия изменения налоговой политики государства. Правительственным ведомствам и политическим деятелям также потребуются количественные оценки последствий введения нового федерального налога. Они должны будут определить дополнительные расходы потребителей, сгруппированных по категориям доходов, связь нового налога с получаемой дополнительной прибылью в нефтяной, автомобильной промышленности и сфере туризма, а также размер ежегодных поступлений в государственный бюджет. Иногда мы хотим пойти далее объяснения и прогноза, чтобы ответить на вопрос, что же лучше. Ответ на него можно получить в результате нормативного анализа, который имеет важное значение и для менеджеров фирм, и для архитекторов новой государственной политики. Вернемся, к примеру, с новым налогом на бензин. Страница 17. Автомобильные компании захотят определять оптимальную, максимальную прибыль, объемы выпуска больших и малолитражных автомобилей после принятия налога, размеры капиталовложений, необходимых для перехода к выпуску экономичных автомобилей. Политических лидеров будет интересовать вопрос о том, каким образом новый налог отвечает государственным интересам. Одни и те же политические цели, например, увеличение поступлений в государственный бюджет и уменьшение зависимости от импорта нефти, могут быть достигнуты с меньшими издержками при другом виде налога – пошлине на импортируемую нефть. Нормативный анализ касается не только качественного выбора экономической политики, он включает также разработку ее конкретных вариантов. Например, как только решено, что налог на бензин желателен, возникает вопрос о его размерах. Учитывая баланс расходов и доходов, мы задаемся вопросом о том, каков оптимальный размер налога на бензин. Нормативный анализ зачастую дополняется оценочными суждениями. Например, сравнивая налог на бензин и пошлину на импортируемую нефть, можно прийти к заключению, что хотя налогом на бензин легче управлять, но он имеет гораздо большее воздействие на потребителей с низким доходом. В этот момент общество должно сопоставить социальную справедливость с экономической эффективностью. Когда привлекаются оценочные суждения, микроэкономика бессильно ответит на вопрос, в чем заключается наилучший вариант политики. Однако она может показать взаимовлияние факторов и тем самым поможет прояснить спорную проблему.